здесь! Скорее в зал! Что-то случилось! Я вижу, сэр Храмовник, ваши любовные похождения прерваны так же неприятно этими оглушительными звуками, как и мои. В мою Ревекку вселился легион бесов. Ибо один бес не мог бы внушить ей столько неукротимой гордости и решимости. Фух, где же барон? Вот он. Пожалуй, никогда еще Фрондебеф не бегал так быстро навстречу к своим гостям. Вы здесь? Это хорошо. Проклятый рок. Старый Исаак почти уже согласился дать мне 1000 фунтов серебра. Осталось только чуть поджарить его на раскаленных углях. Вот причина дьявольской трескотни. Письмо. Я Вамба, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Ротервудского, и я Гурт Свинопас сэра Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, а именно храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго йомена Роберта Локсли, объявляем вам Реджинальд Фрондеберф и всем, какие есть при вас сообщникам, что поскольку вы... Что? Ну-ка, дайте-ка мне. Поскольку вы без всякого повода и без объявления вражды хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика со всеми его спутниками, мы просим и требуем, чтобы все пленники с лошадьми и мулами, с добром и пожитками, не позднее, как через час по получении сего письма, были выданы нам. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и намерены драться с вами. Писано под большим дубом на Оленьем холме. Нам следует серьезно подумать и не предаваться легкомысленному веселью. Мы раздразнили осиный рой. Около замка, по крайней мере, 200 человек. Но делать нечего. Сэр Храмовник, пиши ответ на их дерзкий вызов. Конь вдруг начнет плестись рысой, по клячи вскочь пойдут. Так станет вдруг шутом святой, монахом станет шут. Так станет вдруг шутом святой, монахом станет шут. Ну что там, Локсли? Что они пишут? Написано по-французски. Позвольте, Локси, я переведу. Тише, тише! Слушать черного рыцаря! Дорогие друзья, вот ответ Дебефа. Они не принимают вызов от рабов, крепостных и беглых людей. Пленных угрожают казнить до полудня и просят прислать священника, чтобы приготовить их к смерти. Казнить благородного Седрика? В том случае надо взять замок. Они угрожают, чтобы выиграть время. Надо воспользоваться тем, что они просят священника, и разузнать, как обстоят дела в замке. По-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность. А черт бы тебя побрал с твоими советами. Я же тебе говорил, сэр Лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан. Так что вся моя святость и даже латынь пропадают. Ну, я вижу, дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ермо, от которого умные люди шарахаются. Ну, так да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака носил я рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов. Так станет вдруг шутом святой, монахом станет шут. Так станет вдруг шутом святой, монахом станет шут. Так, значит, ты служитель святого Франциска? Да, бедный монах, попавший в руки разбойников и посланный ими в ваш замок исполнить священную обязанность. Так, так, святой отец. Но, барон. А много ли там этих бандитов? Доблестный господин, имя им легион. Кормеум и рукта вид. Что значит, я чуть не помер со страху. По крайней мере, господин, их наберется там 500 человек. Много. Черт. Ну что, Буагильбер? Надо воспользоваться этим монахом. Пускай он отнесет письмо от имени Деброси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда. Да, я тотчас же напишу. Хорошо. Эй, слуга! Слушаю. Проводите святого отца к этим саксонцам. Седрик, к вам служитель святого Франциска. Ради чего ты явился, монах? Я пришел приготовить вас к смерти. Слышишь ли ты это, Ательстан? Я готов. И пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать. Я есть хочу. Подлые собаки! Должно быть им обидно, что осталось двое саксонцев, владеющих земельными угодьями в этой стране. Вы отняли наши вольности! Отнимайте и жизнь! Если Седрик саксонец не в силах спасти Англию, он готов умереть за нее! Ой, как ты больно скоро собрался умереть, дядюшка. Что-что? Твой голос? Голос твоего верного шута. Вамба! Дай я обниму тебя. Ательстан, это мой вамба. Приветствую тебя, верный слуга. У тебя нечего поесть? К сожалению, нет. Мой господин, возьми эту рясу, веревку и уходи из замка. А мне оставь свой плащ и пояс, чтобы я мог занять твое место. Но ведь они тебя повесят, бедный дурень. А висеть я могу так же важно, как и ты. Ну, хорошо. Хорошо, я согласен принять твое предложение. Но спаси и лорда Ательстана. Ну, нет. Я скорее соглашусь неделю просидеть на хлебе и воде, чем воспользоваться преданностью слуги своему хозяину. Ательстан. Нет. Я прошу нет. вас. Ательстан. Нет, нет. Я прошу. Я слыву дураком, но я вижу, дураку надо вынести решение. Я согласен висеть, но не иначе, как вместо моего родового властелина. Итак, прощай, хозяин. Мой колпак повесь на стене в Роттервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как подобает верному дураку. Вамба! Тише. Идут. Отец, ты сделал свое святое дело. Выходи. Выходи. Вернешься в стадо этих саксонских свиней, окруживших замок, и наговори им, чего хочешь. Но пусть они еще сутки простоят под этими стенами. А ты в это время снесешь письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажешь письмо от фронт де Бёфа. Если не выполнишь моего поручения, я сдеру с тебя и рясу, и твою святую шкуру. Иди. Вдруг красной молнией стрела, блеснув сквозь мрак и дым, весь замок словно обожгла живым огнем своим. И над толпой гостей дрожащей, сверкая, дрогнул меч разящий, затрепетало все кругом, сгустился дым, ударил гром. Затрепетало все кругом, сгустился дым, ударил гром. Не проси, Вагенберг, сюда! Седрик сбежал. Как сбежал? Боже мой! Я сам проводил этого саксонского борова по тайным ходам в поле. Вместо себя он оставил своего шута. Ах, черт побери! Теперь нам не удастся снестись с нашими союзниками. Барон, не проси. Вы слышите? Они пошли на штурм. Все в больницу! Все в больницу! Лучники! Начался штурм замка Толкистон. Обитателей его охватила паника. Служанка, которой было поручено охранять Ревекку, сбежала, забыв запереть дверь пленницы. Ревекка тут же воспользовалась этой оплошностью, чтобы разыскать раненого Айвенго. Она знала эту комнату, где лежал больной. Вот она, направо, за этой колонной. И юноша здесь один. Святой Антоний, он на полу. Сэр рыцарь, что с вами? Это ты, Ревекка. Что происходит? Лягте немедленно. Замок осажден. Но я не знаю, кем. Ах, если бы мне доползти хотя бы до того окошка. Айвенго, прошу вас, лежите спокойно. Я сама стану у окна и как сумею буду описывать, что там происходит. Нет, нет. Малейшее отверстие в стене – это мишень для стрелков, какая-нибудь шальная стрела. Я буду осторожна. Вот отсюда видно все хорошо. Огромная толпа ворвалась на мост передовой башни. Не видно, кто их вождь. Всех заметнее рыцарь, облаченный в черные доспехи. Какое страшное зрелище. Они вот-вот ворвутся в главные ворота замка. Вот черный рыцарь уже рубит ворота секирой. Со стен на них бросают камни и бревна. Но черный рыцарь уже проломил ворота. Клянусь честью моего дома, клянусь светлым именем той, которую люблю, я отдал бы 10 лет жизни за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем. Ну что это? Слышишь? Пожар! Огни! Смотрите в окно! Какие ужасные клубы дыма! Мы погибли! Беги, беги, Ревекка. Спасай свою жизнь. А мне уже нет спасения. Я не уйду от тебя. Вместе спасемся или погибнем. Но, великий Боже, мой отец, отец, какая судьба постигнет его? В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился Бриан де Буа-Гильбер. Вид его был ужасен. Золоченые доспехи проломлены, залиты кровью, а перья на шлеме частью сорваны, частью обгорели. Наконец-то я нашел тебя, Ревекка. Замок полыхает в огне. Вставай и немедленно иди за мной. Одна я не пойду. Если ты рожден от женщины, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, Спаси этого раненого рыцаря. Всякий рыцарь, Ребекка, должен покоряться своей участи, хотя бы ему пришлось погибнуть от меча или огня. Свирепый воин, я скорее погибну в пламени, чем приму спасение от тебя. Тебе не придется выбирать. Один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды. Хромовник схватил испуганно кричавшую девушку и выбежал с нею из комнаты. Предатель Богербер! Отпусти сейчас же эту девицу! Это я, Айвенго, тебе приказываю! Негодяй! Ты заплатишь мне за это своей кровью. Объятый пламенем замок Торлкистон ворвались осаждавшие. Они преследовали защитников замка, удовлетворяя ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против тирана Фрон-де-Бефа. А в клубах смрадного дыма, ежеминутно рискуя жизнью, как призрак, носился по замку предводитель саксонцев, черный рыцарь.